Кейт Лаумер. Культурный обмен. Изобретенные еще на раннем этапе истории корпуса высокоэффективные вспомогательные гуманитарные программы сыграли жизненно важную роль в установлении гармонии среди миролюбивых народов интергалактического товарищества. Выдающийся успех помощника атташе Манна, впоследствии посла, космополитизации реакционных элементов никодемийского скопления был достигнут именно благодаря действию этих чудесных программ. Том 3, катушка 71, 482 год астрономической эры, 2943 год нашей эры. Первый секретарь посольства Мэгнан снял с вешалки плащ с зеленой подкладкой и берет с оранжевым пером. «Я уезжаю, Ретив», — сказал он. «Надеюсь, вы справитесь в мое отсутствие с обычной административной рутиной без каких-либо чрезвычайных происшествий». «Такая надежда кажется достаточно скромной», — отозвался второй секретарь посольства Ретив. «Я постараюсь оправдать ее». «Запомните, я не ценю легкомысленного отношения к данному отделу», — раздраженно бросил Мэгнан. «Когда я впервые сюда прибыл, в этот отдел независимого распределения знаний, библиотечных единиц и ресурсов интеллектуального харизматизма, здесь царил полный хаос. Мне думается, при мне отдел неразбериха стал тем, что он представляет собой сегодня. Честно говоря, я сомневаюсь, разумно ли ставить вас во главе столь чувствительного отдела, даже на 2 недели. Помните, ваши функции чисто представительские». «В таком случае давайте предоставим их мисс Фаркл, а я сам тоже возьму на 2 недель отпуск. При ее весе она сможет представлять отдел очень внушительно». «Полагаю, вы шутите, Ретив», — печально промолвил Мэгнан. «А я ведь ожидал, что вы даже поймете, что участие баганцев в программе обмена может оказаться первым шагом к сублимированию их агрессивных наклонностей в более культурное русло». «Я вижу, они посылают 2000 студентов на Дланд», — заметил Ретив, взглянув на памятку для справок. «Здоровенное такое сублимирование». Мэгнан важно кивнул. «За последние 2 десятилетия баганцы затевали не менее 4 военных кампаний. Они широко известны как громилы никодемийского скопления. Теперь, наверное, мы увидим, как они порывают с этим дурным прошлым и с честью вступают в культурную жизнь галактики». «Порывают и вступают», — задумчиво повторил Ретив. «Возможно, в этом что-то есть. Но хотел бы я знать, что они будут изучать на Дланде. Это индустриальная планета, типа бедные, но честные». «Академические частности — дело студентов и их профессоров», — нетерпеливо отмахнулся Мэгнан. «Наша же задача — всего лишь свести их друг с другом. Постарайтесь не конфликтовать с представителем баганцев. Для вас это будет превосходной возможностью потренироваться в дипломатической сдержанности. Уверен, вы согласитесь, что это не самая сильная ваша сторона». Загудел интерком. Ретив нажал кнопку. «В чем дело, мисс Фаркл?» «В буколитическом субъекте Славен Броя. Он снова здесь». На маленьком настольном экране мясистые черты лица мисс Фаркл неодобрительно сжались. «Этот парень отъявленный надоедало. Оставляю его вам, Ретив». «Довольно», — сказал Мэгнан. «Скажите ему что-нибудь. В общем, избавьтесь от него. И помните, здесь, в штаб-квартире корпуса, на вас обращены взоры со всех сторон». «Если бы я подумал об этом, то надел бы другой костюм», — ответил ему Ретив. Мэгнан фыркнул и удалился прочь. Ретив нажал кнопку связи с мисс Фаркл. «Пустите буколитического субъекта». В кабинет вошел высокий и широкоплечий мужчина, бронзовой кожи и с седоватыми волосами, одетый в облегающие брюки из плотной ткани, свободную рубашку с расстегнутым воротом и короткую куртку. Под мышкой он держал какой-то узел. Увидев Ретифа, он остановился, окинул его взглядом с головы до ног, а затем подошел и протянул руку. Ретиф пожал ее. Какой-то миг двое рослых мужчин стояли лицом к лицу. На челюсти новоприбывшего заходили желваки, и он скривился от боли. Ретиф тут же отпустил его руку и показал на кресло. «Неплохая работа, мистер», — сказал, массируя руку, незнакомец. «Первый раз кому-то удалось проделать такое со мной. Хотя, полагаю, сам виноват, ведь начал-то первым я». Он усмехнулся и сел. «Чем могу быть полезен?» — любезно спросил второй секретарь. «Меня зовут Ретиф. На пару недель замещаю мистера Магнана». «Вы работаете в этой культурной шараге, так ведь?» «Странно, я думал, тут одни штафирки. Впрочем, неважно. Я Хэн Карапулос, фермер. А видеть вас я хотел вот по какому поводу». Он поерзал в кресле. «Ну, у нас там, на Лавенброе, возникла действительно серьезная проблема. Урожай вина почти готов к уборке. Уборку-то мы начнем еще через 2-3 месяца. Ну так вот. Не знаю, знакомы ли вы с выращиваемым нами виноградом сорта Бахус?» «Нет», — признался Ретиф. «Не хотите ли сигару?» Он толкнул коробку через стол. Арапулос благодарно кивнул и взял одну. «Виноград Бахус — необычный сорт», — сказал он, раскуривая сигару. «Вызревает лишь раз в 12 лет. В промежутке, к счастью, лоза не нуждается в большом внимании. Наше время принадлежит нам самим. Но мы любим фермерство. Проводим много времени, выводя новые виды. Сладкие яблоки размером с арбуз и все такое прочее». «Звучит приятно», — заметил Ретиф. «И где же тут вступает в игру отдел независимого распределения знаний?» Арапулос нагнулся вперед. «Мы усиленно занимаемся искусством. Люди не могут тратить все свое время на гибридизацию растений. Мы превратили всю сушу в парки и фермы, оставив, конечно, несколько приличных лесных районов для охоты и тому подобного. Лавенброй — приятное местечко, мистер Ретиф». «Похоже на то, мистер Арапулос. Вот только какое...» «Зови меня Хэнк. Сезоны у нас дома длинные. Их всего 5. В нашем году примерно 18 земных месяцев. Чертовски холодно зимой. Эксцентрическая орбита, знаете ли. Истинно черное небо. Звезды видны весь день. Зимой мы в основном занимаемся живописью и ваянием. Потом весна. Все еще порядком холодно. Много катания на лыжах, коньках, бобслея. И это сезон для резчиков по дереву. Наша мебель...» «По-моему, я видел образчики вашей мебели», — перебил Ретиф. «Прекрасная работа, но...» Арапулос кивнул. «И все из местных пород дерева, к тому же, заметьте. В нашей почве много металлов. Вот эти-то сульфиты, скажу я вам, и придают дереву настоящий цвет. А потом приходят муссоны. Дождь, и он льет, как из ведра. Но солнце все ближе и ближе. Все время сияет. Вы видели когда-нибудь ливень при солнце? В этот сезон пишут музыку. Потом лето. Летом жарко. Днем мы отсиживаемся по домам. А когда солнце скроется, всю ночь веселимся на пляже. На Лавенброе много пляжей. Суша у нас в основном из островов. Тут и наступает время драмы и симфоний. Театры устраивают спектакли прямо на песке или на барках, поставленных на якорь. Музыка, прибой, костры и звезды. Мы, скажу я вам, близки к центру шарового скопления». «Вы говорите, что теперь пришло время урожая?» «Совершенно верно. Осень — наш сезон сбора плодов. Большую часть лет цикла у нас бывают лишь обыкновенные урожаи. Фрукты, зерно и тому подобное. Уборка их не занимает особо много времени. Основное время мы тратим на архитектуру. Готовим к зиме новые дома или реставрируем старые. В эту пору все чаще мы бываем дома. Мы любим комфортабельность и старательно обустраиваем наше жилище. Но теперешний год иной. Это год вина. Арапулос попыхтел сигарой и обеспокоенно посмотрел на Ретифа. «Наш винный сбор — это наш большой денежный сбор», — сказал он наконец. «Мы получаем достаточно, чтобы остаться на плаву, но в этом году...» «Не урожай?» «О, уродился виноград прекрасно. Один из самых лучших урожаев на моей памяти. Конечно, мне всего 28, и я могу вспомнить только два других урожая. Трудности не в урожае». «Вы потеряли рынки?» «Похоже, этот вопрос касается торгового». «Потеряли рынки, мистер. Никто, когда-либо вкусивший нашего вина, никогда не согласится ни на какое другое». «Похоже, я что-то упустил», — решил Ретиф. «Надо будет как-нибудь попробовать». Арапулос положил узел на стол, аккуратно развернул упаковку. «Нет времени лучше настоящего», — предложил он. Ретиф оценивающе посмотрел на две пузатые бутылки, зеленую и янтарную, обе пыльные, с выцветшими наклейками и прикрученными проволокой почерневшими пробками. «В корпусе косо смотрят на пьянство при исполнении служебных обязанностей, мистер Арапулос», — указал он. «Это не пьянство, а просто вино». Арапулос снял проволоку и высвободил пробку. Та медленно поднялась, а затем с хлопком вылетела. Арапулос ловко поймал ее. Из бутылки поплыли ароматные пары. «Кроме того, если вы не присоединитесь ко мне, то заденете мои чувства». Он подмигнул. Ретиф взял со столика рядом с письменным столом два бокала с тонкими стенками. «Однако, если поразмыслить, мы также обязаны стараться не нарушать странных туземных обычаев». Арапулос наполнил бокалы. Ретиф взял один, понюхал жидкость густого охряного цвета, попробовал ее, а потом изрядно отхлебнул. И задумчиво посмотрел на Арапулоса. На вкус похоже на соленые пеканы с подспудным вкусом марочного портвейна». «Не пытайтесь его описать, мистер Ретиф», — посоветовал Хэнк. Он набрал вина в рот, пропустил сквозь зубы и проглотил. «Это вино Бахуса, вот и все». Он подтолкнул к Ретифу вторую бутылку. «У нас на родине в обычае перемежать красное вино черным». Ретиф отложил сигару, снял проволоку, подтолкнул пробку и поймал ее, когда она вылетела. «Не поймать пробку к неудаче», — кивнул Арапулос. «Вероятно, вы никогда не слышали, какая беда приключилась у нас на Лавенброе несколько лет назад». «Не могу сказать, чтобы слышал, Хэнк». Ретиф налил в новые бокалы черного вина. «За урожай». «У нас на Лавенброе много всяких минералов», — объяснил, глотая вино, Арапулос. «Но мы не намерены губить ландшафт, добывая их. Нам нравится сельское хозяйство. Так вот, лет 10 назад некоторые наши соседи высадили войска. Сочли, что они лучше нас знают, что делать с нашими минералами. Хотели вести открытую добычу и плавить руду. Нам удалось убедить их вином. Но на это потребовался целый год, и мы потеряли много людей». «Очень жаль», — искренне посочувствовал Ретиф. «Я бы сказал, что это больше похоже вкусом на жареное мясо с воздушной кукурузой на основе рислинга». «Это поставило нас в тяжелое положение», — продолжал Арапулос. «Нам пришлось одолжить деньги у планеты под названием Круани. Заложили свой урожай. Пришлось нам также начать экспорт произведений искусства. Покупателей, естественно, навалом, но когда создаешь что-то для посторонних, это уже не то». «Так в чем же проблема?» — не понял Ретиф. «Круани собираются отказать вам в праве выкупа закладной?» Долг выплатить несложно. Урожай вина освободит нас с лихвой от финансовых затруднений. Но нам нужны для его сбора рабочие руки. Сбор винограда Бахус — не такая работа, какую можно передать механизмам. И мы этого не сделаем, даже если сможем. Сбор винограда — это памятное событие в жизни на Лавенброе. Участвуют все. Во-первых, уборка на полях. Мили и мили виноградников покрывают горные склоны, теснятся на берегах рек, перемежаемые то тут, то там садами. Большие лозы 8 футов высотой, отягощенные плодами, а между ними растет густая шелковистая трава. Постоянно туда-сюда курсируют виновозы, подвозя вина сборщикам. Установлены призы за самый большой сбор в день. Заключаются пари. Кто наполнит больше всех корзин виноградом за час? Солнце стоит высоко и светит ярко, но при этом прохладно. И прохлада как раз такая, что придает массу сил. С наступлением ночи на садовых участках устанавливают столы и устраивают пир. Жареные индейки, говядина, ветчина, всякая битая птица. Много салатов, уйма фруктов и свежевыпеченного хлеба. И вино. По-настоящему много вина. Готовит в каждом саду каждую ночь новая бригада. И лучшим бригадам вручают призы. Потом начинается процесс изготовления вина. Мы по-прежнему давим собранный виноград ногами. Это в основном для молодежи, но рады участию всех. Вот тогда-то и начинается разгул. Фактически, почти половина нашей нынешней молодежи родилась примерно 9 месяцев спустя, после сбора последнего урожая. Тут уж все пари по боку. А в каком напряжении это держит парня? Пробовали когда-нибудь удержать деваху, на которой ничего, кроме слоя виноградного сока, нет? Никогда, признался Ретив. Говорите, большинство детей родилось после урожая. Значит, им будет всего 12 ко времени следующего. О, лавенбройских лет. По земному счету им 18. То-то мне показалось, что вы выглядите немного чересчур зрелым для 28 лет, сказал Ретив. 42 земных года, доложил Арапулос. Но этот год... Он выглядит в перспективе неважным. У нас небывалый урожай, и не хватает рабочих рук. А если не будет большого сбора, то заявятся крайнийцы. И Господь знает, что они натворят. И мы прикинули так. Возможно, вы, спецы по культуре, сможете нам помочь. Может быть, устроите нам заем до окончания сбора урожая. Достаточный, чтобы нанять недостающие рабочие руки. А мы потом расплатимся скульптурами, живописью, мебелью. Я сожалею, Хэнк. Мы здесь всего-навсего разрабатываем маршруты для гастролирующих балаганов и тому подобное. Вот если бы вам требовалась труппа носовых флейтистов-грааков... Они умеют собирать виноград? Нет. Да и в любом случае они не выносят дневного света. Вы пробовали поговорить об этом в отделе трудовых ресурсов? Разумеется. Они обещали предоставить нам всех специалистов по электронике и любых компьютерных программистов, каких мы только хотим. Но никаких полевых рабочих. Говорят, мол, они классифицируются как чернорабочие. Можно подумать, будто я пытался купить рабов. Загудел сигнал вызова интеркома. И на настольном экране появилось изображение мисс Фаркл. «Через 5 минут вам надо быть на межгрупповом совещании», — уведомила она Ретифа. «А потом надо встретить баганских студентов». «Спасибо». Ретиф долил бокал и встал. «Мне надо бежать, Хэнк», — извинился он. «Дай мне подумать над этим дельцем. Возможно, мне удастся что-нибудь устроить. Свяжись со мной послезавтра». А бутылки лучше оставь здесь. Культурные экспонаты, знаешь ли. Когда совещание закончилось, Ретив поймал взглядом коллегу, сидевшего напротив. «Мистер Вафл, Вы упомянули о Грузе, следующем на планету под названием Круани. А что они получают?» Вафл недоуменно моргнул. «А, вы тот парень, который замещает Мэгнана в неразберихе», — наконец вспомнил он. «Собственно говоря, поставки предоставленного в дар оборудования касаются только склада моторизированного оборудования, распределения обменов, займов и ленд-лиза». Он поджал губы. «Однако, полагаю, если я и скажу вам, вреда не будет. Они получают тяжелое оборудование для горных разработок. Бурильные установки и тому подобное. Снаряжение для открытой разработки ископаемых». Вафл достал из нагрудного кармана клочок бумаги и прищурился, глядя на него. «Если точнее, трактора ФВ-1 модели Бола. А почему неразбериха интересуется деятельностью Сморозила?» «Извиняюсь за любопытство, мистер Вафл. Просто сегодня тема Круани уже всплывала. Похоже, они держат в своих руках закладную на некоторые виноградники на...» «Сморозил это не касается, сэр», — оборвал его Вафл. «В качестве шефа Сморозила у меня хватает забот и без вмешательства в дела неразберихи». «Кстати, о тракторах», — вставил еще один из участников совещания. «Мы в Комитете либерализации явно недоразвитых членов интергалактического товарищества не один месяц пытались пробить через Сморозил запрос на горнодобывающее оборудование для Дланда». «Клянчит опоздал к столу», — парировал Вафл. «Кто первым пришел, того первыми обслуживают. Именно такова политика у нас в Сморозиле. Счастливо оставаться, господа». И вышел, посвистывая с портфелем под мышкой. «Вот в этом-то и беда с миролюбивыми мирами», — заключил член Клянчит. «Бога причинила всем уйму хлопот. Вот все отделения корпуса наперебой и стараются умиротворить ее, в то время как мои шансы невелики. То есть шансы помочь миролюбивому Дланду практически сводятся к нулю». «А что за университет у них на Дланде?» — поинтересовался Ретив. «Мы отправляем туда по обмену 2000 студентов. Институт этот должно быть еще тот». «Университет? Да на Дланде есть всего-навсего один единственный малообеспеченный технический колледж». «И все направленные по обмену студенты будут учиться в техническом колледже?» 2000 студентов! Ха! 200 студентов и то перенапрягут преподавательские возможности колледжа». «Интересно, знают ли об этом баганцы?» «Баганцы? Да ведь большинство затруднений Дланда вызваны именно заключенным с Богой неразумным торговым соглашением. Вот уж действительно, 2000 студентов!» Он, посмеиваясь, ушел. Ретив заскочил в кабинет забрать короткий фиолетовый плащ, а затем поднялся лифтом на крышу 230-этажного дома ШК-корпуса и отправился на аэротакси в порт. Баганские студенты уже прибыли. Ретив увидел их, выстроившихся на трапе, в ожидании прохождения таможенного досмотра. Ретив подсчитал, что пропустят их не раньше, чем через полчаса. Поэтому он завернул в бар и заказал пиво. Сидевший на соседнем табурете высокий молодой парень поднял кружку. «За счастливые деньки!» — предложил он. «И ночки им подстать». «В точку!» — он проглотил половину содержимого кружки. «Меня зовут Карш. Мистер Карш». «Да, мистер Карш. Ну и скучно же торчать здесь в ожидании». «Встречаете кого-то?» «Ага, группу младенцев. Мальчишек. Пока они там ожидают. Неважно, выпейте одну за мой счет». «Спасибо. Вы что, командир отряда бойскаутов?» «Я скажу вам, кто я такой. Нянька при младенцах из колыбели. Знаете?» Он повернулся к Ретифу. «Ни один из этих мальчишек не старше 18». Он икнул. «Студенты, знаете ли. Никогда ведь не видели студента с бородой, верно?» «Нет, почему же, много раз?» «Так вы, значит, встречаете студентов?» Молодой парень, моргнув, поглядел на Ретифа. «О, так вы знаете об этом, да?» «Я представляю неразбериху». Карш могучим глотком прикончил пиво и заказал еще. «Я приехал загодя, своего рода авангард этих сосунков. Сам их обучал. Гонял их и в хвост, и в гриву, но с комой они теперь обращаться умеют. Не знаю, правда, как они поведут себя под давлением. Будь у меня мой прежний взвод». Он посмотрел в пивную кружку, а затем решительно оттолкнул ее. «Пожалуй, хватит с меня», — решил он. «Пока, друг. Или вы тоже идете?» Ретив кивнул. «Вполне могу пойти с вами». У выхода из загородки таможни Ретив проследил, как первый из баганских студентов прошел досмотр. Увидел Карша и вытянулся по стойке смирно. «Бросьте это, мистер!» — резко одернул его Карш. «Разве так ведут себя студенты?» Юнец, круглолицый и широкоплечий паренек, усмехнулся. «Полагаю, нет», — признал он. «Скажите, мистер Карш, нас отпустят в город? Наши парни думали...» «Ах, вы думали, да? Вы ведете себя словно школьники. То есть нет. А теперь стройся!» «Мы приготовили квартиры для ваших студентов», — сказал Ретив. «Если вы хотите перевести их на западную сторону, то я посадил пару вертолетов». «Спасибо», — отказался Карш. «Они останутся здесь вплоть до самого отлета. Этим милым малюткам никак нельзя разбредаться куда-то еще. Еще вздумают чего доброго дезертировать». Он икнул. «Я имею в виду прогулять занятия». «Мы назначили ваш отлет на завтра в полдень. Ждать долго. Тут неразбериха организовала билеты в театр и ужин». «Сожалею», — извинился Карш. «Как только сюда доставят наш багаж, мы сразу же отправляемся». Он снова икнул. «Не можем, знаете, путешествовать без своего багажа». «Как угодно», — согласился Ретив. «А где сейчас ваш багаж?» «Прибывает на борту краанийского лихтера». «Может быть, вы хотите устроить ужин для студентов прямо здесь?» «Разумеется, хорошая мысль. Почему бы вам не присоединиться к нам?» Карш подмигнул. «И притараните немножко пивка». «Не в этот раз», — извинился Ретив, наблюдая за студентами, все еще выходящими из таможни. «Тут, кажется, одни парни», — заметил он. «Ни одной студентки?» «Может быть, позже подъедут», — сказал Карш. «После того, как мы увидим, как примут первую группу». Вернувшись в неразбериху, Ретив вызвал по интеркому мисс Фаркл. «Вам известно, как называется институт, куда отправляются эти баганские студенты?» «Ну, конечно. Это же Дландский университет». «Это, случаем, не технический колледж?» Мисс Фаркл поджала губы. «Мне, безусловно, никогда не было надобности вникать в такие подробности». «А где кончается выполнение вашей работы и начинается вникание в лишние подробности, мисс Фаркл?» — осведомился Ретив. «Лично мне любопытно, что именно отправились изучать эти студенты в такую даль, причем за счет корпуса». «Мистер Мэгнан никогда не позволял себе...» «В настоящее время, мисс Фаркл, мистер Мэгнан в отпуске, и поэтому я остаюсь с вопросом о 2000 молодых студентов, отправившихся на планету, где для них нет даже учебных помещений, на планету, нуждающуюся в тракторах. Но трактора почему-то везут на Кроани, планету, находящуюся в долгу у Боги. А Кроани, между тем, держит закладную на самые лучшие виноградники на Лавенброе». «Чушь!» — резко бросила мисс Фаркл, пылая взором из-под недовыщипанных бровей. «Надеюсь, вы не сомневаетесь в мудрости мистера Мэгнана». «Никаких сомнений в мудрости мистера Мэгнана быть не может», — заверил ее Ретив. «Но дело не в этом. Я хотел бы, чтобы вы выяснили мне один вопрос. Сколько тракторов получит Круани по программе Сморозила?» «Это касается только Сморозила», — сказала мисс Фаркл. «Мистер Мэгнан всегда...» «Я в этом уверен. Тем не менее, дайте мне знать о количестве тракторов. И немедленно». Мисс Фаркл фыркнула и исчезла с экрана. Ретив покинул кабинет, спустился на 41 этаж и проследовал по коридору в библиотеку корпуса. Он перелистал каталоги на полке и стал сосредоточенно и методично просматривать индексы. «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Прощебетал кто-то рядом. Рядом с ним стояла крошечная библиотекарша. «Спасибо, мэм», — поблагодарил Ретив. «Я ищу сведения об одном образчике горного оборудования, тракторе ФВ модели Бола». «В промышленном секторе вы его найдете», — заверила библиотекарша. «Идемте». Ретив проследовал за ней вдоль полок к хорошо освещенному отделению с названием «Вооружение». Она взяла с полки кассету, вставила ее в просматриватель, пощелкала, прокручивая ее, и остановила на изображении приземистой бронированной машины. «Вот это и есть модель ФВ», — показала она. «Впрочем, она больше известна под названием «Континентальная осадная машина». Экипаж 4 человека, полумегатонная огневая мощь». «Должно быть тут какая-то ошибка», — перебил Ретив. «Нужная мне модель Бола — это трактор модели ФВ-М1». «А, была такая модификация с добавлением отвала для подрывных работ. Должно быть, это-то и сбило вас с толку». «Вероятно. Наряду с другими обстоятельствами. Благодарю вас». В кабинете его ждала мисс Фаркл. «У меня есть понадобившиеся вам сведения», — доложила она. «И они у меня уже больше 10 минут». «У меня сложилось впечатление, что они вам нужны очень срочно, и я пошла на огромные хлопоты». «Разумеется», — прервал ее излияние Ретив. «Валяйте. Сколько тракторов?» 500». «Вы уверены?» У мисс Фаркл задрожали все многочисленные подбородки. «Но если вы считаете меня некомпетентной...» «Всего лишь спрашиваю, возможна ли ошибка, мисс Фаркл?» 500 тракторов – это довольно большое количество оборудования. «Нужно ли вам что-нибудь еще?» – осведомилась ледяным тоном мисс Фаркл. «Искренне надеюсь, что нет», – ответил Ретив. Откинувшись на спинку мягкого кресла Мэгнана с автоматическим вращением и облеганием, Ретив перелистал папку с грифом 7602-БА. «Круани. Общие сведения». И остановился на разделе о заглавленном «Промышленность». Не переставая читать, он открыл ящик стола, извлек 2 бутылки вина Бахуса и 2 бокала. Налив на дюйм вина в каждый, он задумчиво пригубил черное вино. «Будет очень жаль, — решил он, — если что-нибудь помешает производству таких марочных вин». Полчаса спустя он отложил папку в сторону, включил телефон и позвонил в круанийскую дипломатическую миссию, попросив соединить его с торговым атташе. «Говорит Ретив из штаб-квартиры корпуса», — небрежно бросил он. «Насчет груза сморозило. Тракторов. Я хочу знать, не произошла ли здесь какая-то путаница. По моим данным, мы отправляем 500 штук». «Совершенно верно. Именно 500». Ретив молчал, ожидая продолжения. «Вы слушаете, мистер Ретив?» «Все еще слушаю. И все еще хочу разъяснения по вопросу 500 тракторов». «Все в полном порядке. Я думал, с этим все улажено. Мистер Вафл». «Для того, чтобы управиться с продукцией, выдаваемой одной единственной машиной, потребуется приличных размеров завод», — перебил Ретив. «Так вот, круани существуют благодаря рыболовству. На ней есть, наверное, с полдюжины крохотных перерабатывающих заводов. Возможно, сообща, они и могли бы управиться с рудой, которую им наскребут 10 ФВ. Будь на крайне вообще какая-то руда. Кстати, вам не кажется, что ФВ не самый удачный выбор модели горнодобывающего оборудования? Я бы подумал...» «Послушайте, мистер Ретив, с чего это такой интерес к нескольким лишним тракторам? В любом случае, какое вам дело до того, как мы собираемся использовать оборудование? Это внутреннее дело моего правительства. Мистер Вафл...» «Я не мистер Вафл. Что вы намерены делать с другими 490 машинами?» «Как я понимаю, они переданы в дар без всяких ограничений и обязательств». «Знаю. Задавать вопросы – дурной тон. По старой дипломатической традиции, всякий раз, когда тебе удается заставить кого-то принять что-то в подарок, ты набираешь очки в игре. Но если Краани строит какие-то козни...» «Ничего подобного, мистер Ретив. Это просто-напросто обычная сделка. Какую, интересно, сделку вы заключили на модель ФВ Бола? С отвалами Лебезонова она все равно известна под названием «Континентальная осадная машина». Великое небо, мистер Эритив. Не делайте поспешных выводов. Вы ведь не хотите заклеймить нас как поджигателей войны? Честное слово, эта линия не прослушивается? Безусловно, нет. Можете говорить, не стесняясь. Эти трактора предназначены для переотправки. Мы попали в трудное положение с балансом выплат. И это услуги группе, с которой у нас прочные деловые связи. Как я понимаю, в ваших руках находится закладная на лучшие земли на Лавенброе, сказал Ретив. Тут есть какая-то связь? Ну что вы, нет. Конечно, нет. А кто в конечном итоге получит трактора? Мистер Ретив, это несанкционированное вмешательство. Кто их получит? По воле случая они отправляются на Лавенброй. Но я никак не вижу. А какому такому другу вы помогаете несанкционированной переотправкой дареного оборудования? Как какому? Я сотрудничал с мистером Галвером, представителем Боги. И когда они будут отправлены? Да они уже отправлены неделю назад. Теперь уж они на полпути к цели. Но послушайте, мистер Ретив, тут совсем не то, что вы думаете. А откуда вы знаете, что я думаю? Я и сам пока точно этого не знаю. Ретив дал отбой и вызвал по интеркому секретаршу. Мисс Фаркл, я хочу, чтобы меня немедленно уведомляли о любых новых заявках из консульства Боги на обмен студентами. Знаете, по чистому совпадению одна такая заявка сейчас лежит здесь, у меня. Ее принес мистер Галвер из консульства Боги. Мистер Галвер еще в отделе? Я хотел бы с ним увидеться. Я спрошу, есть ли у него время. Прошло несколько минут, прежде чем вошел краснолицый мужчина с толстой шеей и в тесной ему шляпе. На нем были надеты старомодный костюм, желто-коричневая рубашка, сверкающие ботинки с закругленными носками и недовольное выражение лица. «Чего вам надо?» — рявкнул он. «Как я понял, из бесед с другим... штатским. Никакой надобности в этих раздражающих совещаниях больше нет. Я только что узнал, что вы отправляете за рубеж новых студентов, мистер Галвер. Сколько же на этот раз?» 3000. «И куда они направляются?» «На Круани. Все это указано в переданной мной заявке. Ваша задача лишь обеспечить транспорт». «Еще какие-нибудь студенты будут куда-нибудь направлены в этом сезоне?» «А как же? Наверное. Это дело Боги». Галвер посмотрел на Ретифа, недовольно поморщившись. «Фактически мы подумываем отрядить еще 2000 на перышко». «Еще один малонаселенный мир. И, по-моему, в том же скоплении», — добавил Ретиф. «Ваш народ, должно быть, необыкновенно интересуется этим районом космоса». «Если это все, что вам хотелось узнать, то я пошел. Мне надо заняться важными делами». После ухода Галвера Ретиф вызвал мисс Фаркл. «Я хотел бы получить список всех запланированных по настоящей программе перемещений студентов», — сказал он. «И посмотрите, не удастся ли вам доставить сводку того, какие грузы отправлял в последнее время Сморозил». Мисс Фаркл задрала нос. «Будь здесь мистер Мэгнан, я уверена, ему бы и не приснилось вмешиваться в работу других отделов. Я слышала ваш разговор с джентльменами с дипломатической миссии Круани». «Списки, мисс Фаркл». «Я не привыкла», — стояла на своем мисс Фаркл, «вторгаться в дела, лежащие за рамками интересующего нас скопления». «Это похуже, чем подслушивать разговоры по телефону, да? Но неважно. Мне нужны эти сведения, мисс Фаркл». «Преданность своему начальнику». «Преданность своему человеку с оплатой должна побудить вас кинуться со всех ног за запрошенными мною материалами», — оборвал ее Ретив. «Всю ответственность я беру на себя. А теперь живо!» Загудел сигнал вызова. Ретив щелкнул клавишей. «Неразбериха. У аппарата Ретив». На настольном экране появилось загорелое лицо Арапулоса. «Здорово, Ретив. Не возражаешь, если я зайду?» «Разумеется. Заходи, Хэнк. Я хочу поговорить с тобой». В кабинете Арапулос занял предложенное кресло. «Извини, что надоедаю тебе, Ретив», — сказал он. «Но ты не достал чего-нибудь для меня?» Ретив махнул рукой на бутылке с вином. «Что тебе известно о Кроане?» «Кроане. Местечко не из лучших. В основном океан. Если любишь рыбалку, то там, полагаю, отлично. Мы импортируем оттуда кое-какие дары моря. Во время муссонов креветки хороши. Свыше фута длиной». «Вы с ними в хороших отношениях?» «Разумеется, полагаю, в хороших. Правда, они очень дружны с Богой». «Ну и что?» «Разве я не рассказывал? Бога-то как раз и есть та самая планета, что пыталась захватить у нас власть дюжину лет назад. И им это удалось бы, если бы не крутое невезение. Их бронетанковые части потопли, а без брони они стали легкой добычей». Позвонила мисс Фаркл. «Ваши списки у меня», — коротко доложила она. «Принесите их, пожалуйста». Секретарша положила бумаги на стол, Арапулос поймал ее взгляд и подмигнул. Она фыркнула и вышла из кабинета, печатая шаг. «Этой девице нужно не что иное, как хорошенько попоскальзываться в давленном винограде», — заметил Арапулос. Ретив быстро листал документы, время от времени останавливаясь для более тщательного изучения. Закончив, он посмотрел на Арапулоса. «Сколько человек вам понадобится для сбора урожая, Хэнк?» — спросил Ретив. Арапулос понюхал вино у себя в бокале. «Сотня помогла бы», — прикинул он. «1000 была бы лучше. Твое здоровье». «А что ты скажешь о 2000? 2000? Ретив, ты не шутишь?» «Надеюсь, нет». Он снял телефонную трубку и позвонил в управление порта, попросив позвать диспетчера. «Привет, Джим. Слушай, я должен попросить тебя об одной услуге. Знаешь тот контингент баганских студентов? Они путешествуют на борту 2 транспортных судов ДКЗ. Меня интересует перевозимый этими студентами багаж. Он уже прибыл?» «Ладно, подожду». Джим вернулся к телефону через пару минут. «Да, Ретив, он здесь. Только что прибыл. Но тут какая-то странность. Он отправлен вовсе не на Дланд. У него выправлены билеты до Лавинброя». «Послушай, Джим», — попросил Ретив. «Я хочу, чтобы ты сходил на склад и взглянул там для меня на этот багаж». Ретив подождал, пока диспетчер выполнит просьбу. Когда Джим вернулся обратно, уровень в обеих бутылках понизился на 1 дюйм. «Эй, я взглянул на этот багаж, Ретив. Тут творится что-то уж вовсе непонятное. Оружие. 2-миллиметровые иглометы, ручные бластеры, модель 12. Энергопистолеты». «Все в порядке, Джим, ни о чем не беспокойся. Просто обычная путаница. А теперь я хочу попросить тебя оказать мне еще одну услугу. Тут у меня неприятности с одним другом. Похоже, он крупно дал маху. Сам понимаешь, я бы не хотел, чтобы об этом узнали. Утром я пришлю письменное извещение об изменении, которое официально прикроет тебя. А тем временем я хочу, чтобы ты сделал вот что». Ретив проинструктировал диспетчера, а затем дал отбой и повернулся к Арапулосу. «Как только я достану пару аэротакси, нам лучше сгонять в порт, Хэнк. Мне хочется лично проводить этих студентов». Карш встретил Ретифа, когда тот вошел в терминал порта. «Что здесь происходит?» – потребовал он ответа. «С отправкой нашего багажа творится что-то странное. Мне даже не разрешают его посмотреть. У меня сложилось впечатление, что его не собираются грузить». «Вам лучше поспешить, мистер Карш», – посоветовал Ретиф. «По расписанию вы взлетаете менее чем через час. Студенты уже все погрузились?» «Да, черт побери. Так как насчет багажа? Без него эти суда не тронутся. «Не нужно так расстраиваться из-за нескольких зубных щеток, не правда ли, мистер Карш?» Вежливо обратился к нему Ретив. «И все же, если вы встревожены...» Он повернулся к Арапулосу. «Хэнк, почему бы тебе не прогуляться с мистером Каршем на склад и не... успокоить его?» «Я знаю, как именно управиться с этим», — заверил его Арапулос. К Ретифу подошел диспетчер. «Я перехватил груз тракторов», — сообщил он. «Странная эта ошибка, но теперь все в порядке. Их перегрузили, как и должно было быть, для отправки на Дланд. Я поговорил с тамошним диспетчером, и тот сказал, что никаких студентов они не просили». «Перепутали сопроводиловки, Джим. Студенты, естественно, едут туда же, куда был отправлен их багаж. Очень жаль, что тут произошла ошибка. Но отдел вооружений вскоре пришлет людей, чтобы удалить оружие. Высматривай и дальше настоящий багаж бедных ребят. Невозможно определить, куда он попал». «Вот!» – заорал хриплый голос. Ретив обернулся. Терминал пересекала, размахивая руками, растрепанная фигура в маленькой шляпке. «Приветик, мистер Галвер!» – окликнул его Ретив. «Как идут дела у Бойги?» «Пиратство!» – выпалил, подойдя ближе к Ретиву, Галвер. «Вы, несомненно, приложили тут руку. Где этот Мэгнан?» «А в чем, собственно, проблема?» — вежливо поинтересовался Ретив. «Задержите транспортные суда. Меня только что уведомили о конфискации всего багажа. Напоминаю вам, что этот груз пользуется дипломатической неприкосновенностью». «Да кто вам сказал, что он конфискован?» «Неважно. У меня есть свои источники». Подошли двое высоких мужчин в застегнутых на все пуговицы серых мундирах. «Вы мистер Ретив из ДКЗ?» — осведомился один из них. «Совершенно верно». «Как насчет моего багажа?» — встрял Галвер. «И предупреждаю вас, если корабли взлетят без...» «Эти господа из комиссии по контролю за вооружением», — уведомил его Ретив. «Вы хотите пойти и предъявить права на свой багаж, мистер Галвер?» «Откуда? Я...» Галвер сделался на два оттенка краснее в районе ушей. «Вооружением?» «Единственный груз, который я задержал, кажется, является чьим-то нелегальным арсеналом», — разъяснил Ретив. «Но если вы утверждаете, что это ваш багаж...» «Нет-нет, никак невозможно!» Отказался севшим голосом Галвер. «Оружие? Ну что вы! Не может быть, произошла какая-то ошибка!» На багажном складе Галвер мрачно осмотрел вскрытые ящики с оружием. «Нет, конечно нет!» Тускло повторял он. «Это ни в коем случае не мой багаж! Совсем не мой багаж!» Появился Арапулос, поддерживая спотыкающегося мистера Карша. «Что это?» — залопотал Галвер. «Карш, что случилось?» «Он немножечко упал. Ничего ему не сделается», — заговорил Арапулос успокаивающе. «Тебе лучше помочь ему подняться на корабль», — посоветовал Ретив. «Тот готов к отлету. Нам бы не хотелось, чтобы он опоздал на него». «Предоставьте его мне!» — резко бросил Галвер, впившись взглядом в Карша. «Я позабочусь, чтобы им занялись». «Никак не могу себе этого позволить», — отказал Ретив. «Он, знаете ли, гость корпуса. Мы возьмем на себя заботу о его безопасной доставке на борт». Галвер обернулся и бешено замахал руками. От стены отделились трое коренастых мужчин в одинаковых желто-коричневых костюмах и направились к группе. «Взять этого человека!» — скомандовал Галвер, показывая на все еще ничего не соображающего, ошеломленно глядящего на него Карша. «Мы относимся к своему гостеприимству серьезно», — сказал Ретив. «Мы проводим его на борт судна». Галвер открыл рот. «Знаю, вы неважно себя чувствуете из-за чьих-то выходок с грузом. Но надо же, вместо учебников подсунуть оружие». Ретив посмотрел Галверу прямо в глаза. «Вы будете так заняты разборкой подробностей этой путаницы, что у вас совершенно не будет времени и наверняка вы захотите избежать дальнейших осложнений». «Безусловно», — согласился Галвер. Рапулос направился к пассажирскому трапу, а потом обернулся и помахал на прощанье рукой. «Ваш человек, он что, тоже едет?» — выпалил Галвер. «Собственно говоря, это не наш человек», — уточнил Ретив. «Он живет на Лавинброе». «На Лавинброе?» — поперхнулся Галвер. «Ну, это же... я...» «Знаю, вы сказали, что студенты направляются на Дланд», — со вздохом сказал Ретив. «Но, полагаю, это просто еще один аспект общей путаницы. У навигаторов выставлен курс на Лавинброй. Вам будет, несомненно, приятно узнать, что они все-таки отправляются туда. Пусть даже и без багажа». «Пускай, пускай», — мрачно проговорил Галвер. «Ничего, они справятся и без него». «Кстати», — продолжал Ретив, — «произошла еще одна забавная ошибка. Везли груз тракторов для промышленного применения, как вы понимаете. По-моему, вы сотрудничали с Круани, устраивая этот подарок через сморозил. Представляете, их по ошибке отправили на Лавинброй. Чисто сельскохозяйственный мир. Думается, я избавила вас от дурацкого положения, в котором вы бы оказались, мистер Галвер, устроив их перегрузку для отправки на Дланд». «Надланд? Вы вложили комы в руки злейших врагов боги?» «Но это же всего лишь трактора, мистер Галвер. Мирные машины. Разве что-нибудь не так?» «Это... так...» Галвер обмяк, а затем резко вскинулся. «Задержите корабли!» — заорал он. «Я отменяю обмен студентами!» Его голос потонул в грохоте дюз, когда первый из исполинских транспортов поднялся из пусковой шахты, а миг спустя за ним последовал и второй. Ретив смотрел, как они пропадают из виду, а затем повернулся к Галверу. «Улетели!» — констатировал он. «Будем надеяться, что они получат гуманитарное образование». Ретив лежал на спине в высокой густой траве у ручья, обкусывая виноградную кисть. На взгорке прямо над ним появилась высокая фигура и помахала рукой. «Ретив!» Хэн Карапулос слетел по склону гигантскими прыжками. «Я прослышал, что ты здесь, и у меня есть для тебя новости. Ты выиграл соревнование по сбору последнего дня. Свыше 200 бушелей. Это рекорд. Пойдем в сад, хорошо? Празднование, похоже, вот-вот начнется». В заросшем цветами парке среди обобранных лоз Ретив и Арапулос проложили себе дорогу к столу, разукрашенному фонариками и заставленному яствами. К Арапулосу подошла стройная девушка с длинными золотыми волосами, одетая в белое платье. «Делинда, познакомься, это Ретив, сегодняшний победитель. И он также тот самый человек, который достал для нас рабочих». Делинда улыбнулась Ретифу. «Я слышала о вас, мистер Ретив. Сперва мы были не уверены насчет этих ребят. 2000 баганцев все-таки. И все до одного сконфужены из-за того, что их багаж сбился с пути. Но им, кажется, понравилось убирать виноград». Она снова улыбнулась. «И это еще не все. Ребята понравились нашим девицам», — подхватил Хэнк. «Даже баганцы не такие уж плохие ребята, если отобрать их дурацкие железки. Многие из них решили остаться. Но как получилось, что ты не сообщил мне о своем приезде, Ретив? Я бы устроил какой-нибудь торжественный прием». «Мне понравился и полученный мною обычный. Да и узнал я об этой поездке достаточно поздно. Мистер Магнан немного расстроился, когда вернулся. Кажется, я превысил свои полномочия». Арапулос рассмеялся. «Так я и думал. У меня было такое ощущение, что ты, Ретив, действовал на свой страх и риск. Надеюсь, у тебя не возникло из-за этого каких-нибудь неприятностей». «Никаких неприятностей», — заверил его Ретив. «Некоторые, конечно, были недовольны мной. Похоже, я не готов к важным постам на уровне отделов. Вот меня и отправили сюда, в захолустье, приобрести еще немного полевого опыта. «Делинда, позаботься о Ретифе», — попросил Арапулос. «Увидимся позже. Мне надо проследить за дегустацией вина». Он исчез в толпе. «Поздравляю с сегодняшней победой», — сказала Делинда. «Я заметила вас еще на работах. Трудились вы просто чудесно. Я рада, что вы получите приз». «Спасибо, я тоже вас приметил. Вы так чудесно порхали в этой вашей белой ночной рубашечке. Но почему вы не собирали виноград вместе с остальными?» «У меня было особое задание». «Очень жаль. Вам следовало бы иметь шанс выиграть приз». Делинда взяла Ретифа за руку. «Я бы все равно не выиграла», — сказала она. «Ведь я и есть приз».